Глава 10. «Лилиана!» Слышу знакомый голос и неожиданно подпрыгиваю. «Вебрандт!» Произношу шепотом имя любимого мужчины и осматриваюсь. Не понимаю, что делать дальше. Бежать к нему или остаться здесь и дождаться? Бежать! Конечно, бежать! К любимому, ненаглядному, самому лучшему! Делаю шаг в сторону выхода из кухни и вдруг ощущаю, что в моих руках нож. Длинный, острый, кухонный. Как он там оказался? Я что, его взяла со стола? Но что я собиралась им делать? Не убивать же Аргарана? Хмыкаю и откладываю настоящую передо мной столешницу. Резкий удар в подколенную ямку, и мои ноги подгибаются. Не успеваю закричать и испугаться, как мой рот закрывает сильная ладонь Аргарана. Он поворачивает меня к себе и тащит к столу. Прислоняет к нему и наваливается сверху. И только сейчас я понимаю, что он голый, полностью голый мужик навис надо мной. Одной рукой пытается залезть мне под юбку, а второй резко закрывает рот. Я даже пискнуть не могу, а уж тем более пошевелиться. Словно зажатая в тисках, пытаюсь освободиться, но тут мне удается укусить принца за палец, и он отдергивает свою руку от моих губ. Недовольно рычит. «Пусти, сволочь!» Кричу, что было силы, и с трудом повернув голову, понимаю, что на кухне мы не одни. В дверях стоит Вебрандт, злой и неистовый. В глазах его столько животной ярости. Кажется, еще немного, и она выплеснется наружу, затопив все кругом. Зубы скрипят от гнева, кулаки сжимаются, и, кажется, готовы уничтожить здесь все. Сломать, убить, причинить вред. Стереть с лица земли Аргарана этот стол, кухню и дом, а, возможно, и маленький городишко, что спрятался у подножия горы. Мой избранный ловит мой взгляд, в котором испуг и отвращение от того, что здесь происходит. И я вижу в глазах, что ему больно, и искренне жаль, что не успел уберечь меня от этого чудовища, которое сейчас трогает меня и пытается изнасиловать. Я прощаю его, но он не прощает сам себя. Поэтому в следующее мгновение рука его дергается в сторону, хватает тот самый нож, который я держала пару минут назад, и без каких-либо сомнений кидает в родного брата. «Нет!» — кричу от страха и бессилия перед холодным взглядом Вебрандта и его намерением убить Аргарана. Младший принц резко поворачивает голову и встречается с ненавидящим, готовым убить, взглядом старшего брата. Улыбается ему своей фальшивой улыбкой, и, кажется, не замечает того, что из него торчит длинная рукоять ножа. «Вебрандт, а ты вовремя! Присоединиться к нам не хочешь?» Говорит протяжно и вдруг корчится, начинает шумно дышать и, наконец-то, отстраняется от меня. Предстает в полный рост перед братом и вдруг опускает глаза на рану. Нож торчит из правой ягодицы, откуда подтекает тонкой струйкой кровь. Глаза его расширяются, и, кажется, он до конца не верит в то, что произошло. «Обойдусь!» Цедит сквозь зубы Вебрандт и делает шаг в мою сторону. Улыбается представленной картине. «Кажется, твоя задница заиграла новыми красками. Она никогда не смотрелась лучше, чем с ножом в правой ягодице». «Что ты наделал, идиот?» Взвизгивает Аргаран, держась за рукоять и не понимая, что с этим делать. «Разве она стоит этого?» «Не вынимай нож!» Вскакиваю со стола и кричу принцу, иначе кровью все здесь зальешь. «Ублюдок!» – таращится сумасшедший принц. «Я же умру! Умру!» «От раны в заднице?» Заходится Вебрандт и делает шаг к Аргарану, хватает его за шею и поднимает над полом. Тот дергается и пищит, как щенок. «Если ты еще раз притронешься к моей истинной, я тебе отрежу все, что у тебя торчит. Усек? Усек! Произносит дрожащим голосом, держась за запястье брата, стараясь выбраться из смертельной хватки брата. Отпусти меня, Вебранд! Пожалуйста! Мой любимый ставит его на пол, но не отпускает, словно опасается оставить меня с ним наедине, а затем осматривается. «Ванная там?» Показывает рукой на дверь и смотрит на меня. «Да», произношу дрожащим голосом и стараюсь не смотреть на голову Аргарана. Это так унизительно и стыдно. Видимо, Вебранд это тоже понимает, раз хочет убрать с моих глаз обнаженного братца. Дверь в ванную закрывается, а я продолжаю сидеть в оцепенении. «Жива?» Слышу писклявый голос и поворачиваю голову на звук. «Вольворос!» Улыбаюсь зверенышу и тяну к нему руки. «Как ты здесь оказался?» «С твоим женишком прибыл. Уж очень он хотел тебя повидать. Соскучился». «Я тоже по нему скучала». Убираю волосы с лица и медленным шагом иду в сторону ведра с водой. Сил нет. Ни моральных, ни физических. Сложно представить, если бы Вебранд не успел, что бы было. Думаю, ничего хорошего. Аргаран бы меня изнасиловал, и тогда всему настал конец. Вебранд бы его никогда не простил, а, быть может, даже убил. Но что бы было со мной? Ловко он его, правда? Ножом в ягодицу. Очень меткий бросок. Думаешь, он специально это сделал? Смотрю на звереныша и дрожащими ладонями беру кружку и делаю глоток прохладной воды. Шумно вздыхаю и брызгаю воду на руки и лицо. Закрываю глаза и неверяще качаю головой. «Конечно, Лилиана!» Усмехнулся и подбежал по столешнице ко мне, одновременно зажигая свечи на кухне. Наконец-то здесь стало светло. «Если бы он хотел, он бы убил его одним махом. Шея, сердце или печень. Один удар, и Аргаран оказался бы в незримом мире». «Это все так ужасно!» Сгибаюсь пополам, держась за живот и растираю непроходящий зуд бедра. Стараюсь отдышаться и прийти в себя. Слышу, как открывается дверь ванной и показывается Вебранд. На нем нет лица, а руки немного дрожат. Смотрю на любимого и понимаю, что-то случилось. Когда я вытащил нож из его задницы, мой братец потерял сознание. Мне кажется, он не дышит. «Что?» Вскрикиваю, хватаю первое попавшееся полотенце, но потом бросаю его на пол, понимая, что в ванной хватит этого добра. «Зачем ты вынул нож из задницы?» «Надо было оставить его внутри?» Хмурится Вебранд и смотрит на свои руки, потом на меня. «Это не моя кровь, не переживай». «Я и не переживаю», хмыкаю и неодобрительно качаю головой. «Не хватало, чтобы в этом доме окочурился принц Аргаран. Твой отец с нас со всех шкуры снимет». «И с меня?» Испуганно пищит Вольворос и, обгоняя меня, забегает в ванную. «С тебя в первую очередь. На шапку пойдешь. Или варежки». Захожу в ванную и вижу смертельно бледного Аргарана, сидящего у ванны и держащегося за кровоточащую рану. Голова его опущена на грудь. Пах прикрыт полотенцем. Ну, хоть это удосужились сделать. Рядом с ванной в кровавой луже лежит нож, вокруг которого ползает звереныш и с любопытством рассматривает его. «Что будем делать?» Настороженным голосом спрашивает Вебранд и подходит ко мне сзади. Обнимает за талию и с силой прижимает к себе, как самую большую свою драгоценность. «Я так скучал по тебе. Ты просто не представляешь». «Я тоже скучала». Опускаю голову ему на грудь и поворачиваю голову. Вдыхаю запах зимнего леса и гор. Целую кожу руки. Туда, куда достаю. Но мне этого хватает, чтобы почувствовать своего любимого и его дракона. «Может быть, вы уже сосредоточитесь на главном?» — восклицает Варварос и недовольно фыркает. «Я нашел свою истинную, которую потерял в бою», — раздраженно отвечает Вебранд и смотрит на пухлого звереныша. «Я думал, что она погибла, а сейчас она в моих объятиях, и я уже ее не отпущу». «Ну, хорошо, хорошо», — вдыхает и резко отпускает свои маленькие лапки вниз. «Ваше высочество, ваш брат потерял много крови, и если его не спасти, он умрет». «Я знаю», — спокойно отвечает Вебранд и целует меня в шею. Мурашки разлетаются по моей спине, касаются позвоночника, забегают на внутреннюю часть бедра, и если их не остановить, начнется пожар. «Он прав, милый», — нехотя отстраняюсь и сажусь рядом с Аргараном. Убираю с левой ягодицы тряпку и понимаю, что кровь продолжает бежать. Глубоко вошел нож. Надо что-то делать, иначе он и правда умрет. «Не умрет», — слышу строгий, но приятный женский голос из-за спины и улыбаюсь от осознания того, что наконец-то пришла хозяйка этого дома. А значит, все будет хорошо. «Мэри!» Смотрю на нее и не могу скрыть радости. «Ты вернулась!» «Одна?» «Да. А тебе еще кто-то нужен?» Осмотрела нашу компанию. «Я смотрю, ты уже и так собрала здесь всех, кого только можно было. Обоих принцев Винтеров и Вальвароса. Короля только не хватает для всеобщего счастья». «А вы кто такая?» Загораживает дорогу Мэри мой дракон и встает перед ней. «Как ваше имя?» «У-у, какой строгий!» Мэри улыбается и ловко проскальзывает между Вебрантом и стеной. «Меня зовут Мэри Гилберт, и я хозяйка этого дома, ваше высочество». «Лилиана, это твоя подруга?» Поворачивается и настороженным взглядом смотрит на Мэри, потом на меня. «Да», обнимая темноволосую подругу одной рукой, второй продолжая держать рану на ягодице Аргарана. «Она хорошая и спасет твоего брата. Спасет же?» Смотрю на Мэри, но она не отвечает. Сосредоточилась на работе и теперь как кремень. «Вальварос, принеси мой чемоданчик из моей комнаты». «Хорошо». Пробегает мимо нас и исчезает в коридоре. «Давай поменяемся местами, Лилиана». Но вдруг замирает и хмыкает. «Хотя нет. Ваше высочество, вы нам не поможете?» «Что нужно делать? Отнесите вашего брата на кухонный стол. Там место побольше, да и посветлее». «Понял». Одним движением перекинул брата через плечо, и полотенце с паха съехало, вновь полностью оголив Аргарана. Я отвернулась, а Мэри лишь хмыкнула. «Впечатляет», — толкнула меня плечом. «Видимо, у всех Винтеров причиндалы то, что надо». Я засмеялась и почувствовала, как мои щеки обдало таким сильным жаром, что нечем стало дышать. «Что ты собираешься делать?» Посмотрела на Мэри, пока Вебранд укладывал брата кверху задом, скрывая от нас все самое интересное. «Надо остановить кровь, пока не поздно, а дальше обработать и зашить рану. Все просто», — хмыкнула и забрала чемоданчик у Вальвароса, который поставил у ее ног. «Молодчина, дружок. А теперь...» — посмотрела на моего Вебранта и Вальвароса. «Мальчики, не могли бы вы нас оставить и заняться чем-нибудь более важным, но за пределами кухни?» «Отличная идея!» — громко произнес наследный принц, хлопнул в ладоши и, схватив за шкирку сопротивляющегося и не желающего нас покидать звереныша, покинул кухню. Мы остались одни с лежащим на столе умирающим принцем Аргараном, и несколько секунд просто слушали сердцебиение друг друга. А потом, не сговариваясь, принялись за работу. В чемоданчике мы нашли все, что нужно для того, чтобы зашить принца. «Откуда это у тебя?» Досталось чемоданчика ампулы с пенициллином, шприцы, иголки и еще много чего интересного, чего в этом мире не найдешь. «Кстати, да». Взяла у меня шприц и быстро вколола принцу укольчик антибиотиков. «Так он быстрее поправится». «Ты не ответила мне на вопрос. нахмурилась и забрала из рук Мэри пустой шприц и ампулу. «Обязательно на него отвечать?» Накрыла принца свежим полотенцем и пошла мыть руки. «Это сложно. Но не для меня. Я же тоже чужачка из того же самого мира. Откуда и ты?» «Лилиана». Тяжело вздохнула и, стряхнув воду с ладоней, посмотрела на меня. «Кое-кто достает нам лекарства из нашего с тобой мира». «Как это?» – облокотилась о стол, боясь, что сейчас упаду. «Ты же знала, что Аргаран ходит туда и обратно, чтобы притаскивать для своего братца чужачек?» «Да, конечно, я же тебе об этом и сказала. Я помню», – подошла ко мне и убрала волосы с моего лица, а затем отвернулась и закрыла свой чемоданчик. «Есть еще один человек, который может делать так же – путешествовать из одного мира в другой, а потом возвращаться». «И ты же скажешь мне, кто это? Правда?» Пристально смотрю на Мэри, а затем, резко сгибаясь от боли, стану. Растираю бедро ладонью, но, кажется, это не помогает. «Ай-яй!» «Что случилось?» – испуганно спрашивает женщина и нагибается ко мне. «Иди сюда, садись на стул». «Жжет!» Держусь за бедро, но боль не отступает. Печет так, словно раскаленную кочергу прижали к коже. «Снимай платье! Быстро!» Командует Мэри и идет к окну. Открывает его, и кухня наполняется прохладным ночным воздухом. «Что ты делаешь?» Непонимающе смотрю на действия женщины, но к платью не прикасаюсь. «Не разговаривай, а раздевайся!» Кидает на меня строгий взгляд и пододвигает к себе таз. А затем ножом начинает отколупывать с металлического карниза снег и прилипший лед. После нескольких уверенных движений подходит ко мне и, отодвинув Аргарана, ставит таз на стол. «Раздевайся, кому говорю?» «Но...» – закатываю глаза и поднимаю подол платья. Дохожу до бедер, но тут слышу стук в дверь, и мы вместе с Мэри одновременно смотрим в сторону выхода из кухни. «Лилиана!» Встревоженный голос Вебранта выводит меня из равновесия. «Я могу зайти?» «Нет!» – кричу так громко, что Мэри подпрыгивает, резко опуская подол платья на колени, и делаю непринужденный вид. «Почему?» Голова наследного принца протискивается через дверь, и он оглядывает нас с Мэри. «У вас тут ничего не случилось?» Смотрит на Аргарана и недовольно качает головой. «Все в порядке, ваше высочество», отвечает хозяйка дома. «Ваш брат сейчас спит. Думаю, через несколько часов проснется и должен быть огурцом». «Вот», поднимаю палец вверх и улыбаюсь. «Огурцом. Готова поклясться на что угодно, что он не знает этого выражения». «Лилиана, ты знаешь меня так хорошо, что, если честно, я поражен. Откуда такие познания о скромном наследном принце Винтере?» «Вы с братом так похожи, поэтому неудивительно, что ты не знаешь про огурец. Аргаран тоже о нем не знал». «Ваше высочество», — вмешалась Мэри, «может быть, вы все-таки оставите нас ненадолго, буквально на несколько минут?» «Да, конечно. Но, если что, я тут рядом, в гостиной». Закрывая дверь, он остановился и продолжил. «Мы, кстати, разожгли камин, и теперь там тепло. Вот только ужина не хватает. Раз уж вы на кухне, может быть, сообразите что-нибудь?» «Обязательно», — улыбнулась Мэри принцу. И посмотрела на меня. «Сейчас и сообразим». Когда дверь за Вебрантом закрылась, я слезла со стула и пошла к раковине. «Что ты делаешь?» — удивленно спросила меня женщина. И села на тот стул, с которого я спрыгнула. «Хочу найти что-нибудь съестного для Вебранта. Мы все проголодались. У тебя ведь есть еда?» «А твое бедро?» – хмыкнула Мэри и, взяв таз, пошла с ним к окну. Выкинула снег со льдом и повернулась ко мне, ожидая ответа. «Уже не болит?» Пожала плечами и, осмотрев кухню, фыркнула. «Где у тебя холодильник?» «Холодильник? Ты сейчас серьезно?» Мэри закрыла окно и, сделав несколько шагов, убрала палас и, подняв половицу, спустилась под пол. «Вот здесь холодильник». «В подвале?» – спросила и, посмотрев на спящего Аргарана, начала спускаться за Мэри. «А там внизу что, есть электричество?» «Лилиана, какое электричество? Ты что, забыла, где находишься?» «Хм, кажется, у меня это вылетело из головы». Почесала затылок и осмотрелась. На металлических подставках стояли зажженные свечи и освещали этот небольшой подвальчик. «Здесь столько всего!» Я шла за Мэри и осматривала заполненные под завязку полки. «Зачем тебе столько еды?» Касалась крышечек, сделанных из пергаментной бумаги и завязанных шпагатом. Во все глаза смотрела на то, что было внутри, но угадать удавалось не все. «Это не только мне. Этой едой питаются девушки из книжного магазина. А еще мой сын, жутко прожорливый. Растущий организм», — усмехнулась и показала на одну из банок. «Что это?» «Тебя именно эта банка интересует?» Остановилась Мэри и подошла ко мне. Взяла банку в руки и поднесла ее к свету горящей свечи. «Это... похоже на клюквенный джем». Протянула мне банку, и я, взяв в ладони, осмотрела со всех сторон. Тетя часто пекла рогалики с клюквенным джемом. Зажмурилась и причмокнула. «Вкусные! Пальчики оближешь!» Почему-то это был ее любимый. «Я тоже люблю именно этот вкус. А ты умеешь готовить? Печь?» Спросила Мэри и, взяв несколько банок с полок, связку лука и большой кусок мяса, пошла на выход. «Лилиана, захвати масло». «Тетя учила меня готовить, когда я жила с ней». Прижав к себе жестяную банку с маслом, вышла из подвала. А потом, когда я переехала, времени на готовку практически не оставалось. Сначала учеба, потом работа. Иногда по выходным хотелось себя порадовать. Тогда я разводила на кухне настоящие кулинарные поединки. «С кем ты соревновалась?» «Сама с собой и своей ленью». Улыбнулась и поставила банку с маслом на стол. «Ну что, приступим?» «Давно пора», — усмехнулась Мэри. «Думаю, к утру должны справиться». «Мэри, ты мне, кстати, так и не ответила». Подтолкнула ее в плечо и положила в рот кусочек моркови. «На какой из вопросов?» Поставила в печь мясо с овощами и, вытерев руки о полотенце, посмотрела на меня. «На последний. О том человеке, который путешествует из этого мира в наш и привозит тебе лекарства». «А, ну да, есть такой человек». Коротко кивнула и отвернулась, чтобы нарезать ножом хлеб. «Издеваешься надо мной, да?» Подбежала и встала рядом с ней. «Кто это? Я знаю этого человека». «Думаю, да», — услышала за спиной мужской голос и, посмотрев на дверь из-за плеча Мэри, замерла. Только его здесь не хватало. «Соскучилась по мне, Лилиана?» — елейным голосом спросил Барден, заходя на кухню и осматриваясь. «Представь себе, нет». Хмыкаю и смотрю на сына Мэри. «Не успела еще». «А вот я соскучился. Очень!» Оглядывает лежащего на столе Аргарана. Берет со стола очищенный ломтик моркови и кладет себе в рот. «Кто это? И что он тут делает?» «Это принц Аргаран Винтер. Он ранен, поэтому находится здесь». «Принц Винтер?» Удивляется и неожиданно выплевывает морковь на пол. Кашляет и наливает себе в кружку воды. «Но что он здесь делает?» «Отдыхает», — отвечает вдруг появившийся Вебранд и надменно смотрит на сына Мэри. «Но, думаю, будет лучше перенести его в гостиную». «А ты кто такой?» Барден смотрит на меня, Вебранта и мать, которая возится с запеченным мясом в печи. «Мое имя Вебранд II Винтер. Я наследный принц и будущий король королевства Дуачейл и его дальних пределов». «Дьявольские угодья, ваше высочество!» Вздыхает, и уголок его рта нервно ползет вверх. «Я не знал, что дом моей матери стал королевской резиденцией. Надеюсь, короля Вебранта I здесь нет?» «Барден, не ерничай!» — восклицает Мэри. «Лучше помоги гостям!» «Планов своего отца я не знаю, но надеюсь, что он занят более важными вещами, чем направляться сюда». Вебранд хватает брата за руку и одним ловким движением перекидывает его через плечо. Полотенце снова падает, оголяя упругий зад Аргарана. «Опа!» — восклицает Барден. «Не ожидал, что когда-нибудь увижу филейную часть королевского принца». «Вот и будет, что рассказать внукам», — отрезает Вебранд и выходит с кухни. «Лилиана, можно тебя на пару слов?» «Можно», — бросаю короткий взгляд на Мэри, а многозначительный на ее сына. «Так значит, ты путешественник? Ну-ну». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» — хмыкает Барден и отворачивается. «Думаю, очень хорошо понимаешь». Бросаю ему в спину и выхожу из кухни. Прохожу темный коридор и попадаю в гостиную. Здесь тепло и очень уютно. Свет от огня в камине освещает комнату и отбрасывает мягкие тени по углам. Горит несколько свечей, которые прогоняют ночную тьму из этого неспокойного дома. Я делаю пару шагов вглубь и вижу, что на кресле у камина устроился Вальварос, подложив под мохнатую голову книжки, тихо похрапывает. Тут же на диване лежит Аргаран, которого бережно укрыл покрывалом его старший брат. Младший из принцев тоже спит и, кажется, храпит в такт зверенышу. У окна стоит Вебранд и смотрит пристальным взглядом на меня. Он не двигается, но я чувствую от него сильнейшую энергию, которая распространяется и на меня. «Лилиана», — шепчет он, а мне кажется, что кричит. «Иди сюда». Тянет ко мне свои руки. И я замечаю слабую улыбку на его лице. Я подхожу и буквально ныряю в его объятия. Прижимаюсь сильно-сильно и вдыхаю такой родной аромат его кожи. «Я думал, ты умерла», — говорит мне тихо и целует меня в висок. Зарывается носом в мои волосы и шумно выдыхает. «Думал, что потерял тебя навсегда». «Вебранд!» На какое-то время мое сердце и правда остановилось. Я понял, что не хочу и не могу жить без тебя. Понимаешь? «Не надо. Прошу тебя. Ты разрываешь мне сердце». Поднимаю на него глаза и вижу его высокие скулы и светлую, почти невидимую щетину. Глаза цвета серого неба. Они немного хмурые, но счастливые. «Больше не буду». Целует меня в макушку. «Завтра утром мы возвращаемся». «Куда это?» Отстраняюсь и хмурю лоб. «Уж не к тебе ли домой?» «Да, именно туда. Но в этот раз отец примет тебя, я обещаю». «Не поеду». Разворачиваюсь и встаю к принцу спиной. «Я еще прошлый перелет не пережила, а ты меня снова тянешь туда, где мне не рады». «Лилиана, я не могу без тебя. Ты моя единственная. Ты моя избранная. Как ты этого не понимаешь?» «Я понимаю». Поворачиваюсь к нему и обнимаю за шею. Провожу ладонями по любимому лицу. «Но еще слишком рано». «Почему рано? Чего ты ждешь? Хочешь остаться здесь, в этом богом забытом углу?» «Это место не забыто богом. Просто я пока не могу вернуться с тобой. О, драконья матерь! Все это так сложно!» Я замолчала, не зная, как ему рассказать о том, что я чужачка и попала сюда не просто так. Мне нужно кое-что выяснить. А когда я буду уверена, что могу встретиться с твоим отцом, я вернусь. «Не может быть и речи!» Вебранд рявкает, и я вижу прежнего леденящего принца перед собой. Человека, не терпящего возражений. Его слово – закон, и он это знает. «Я будущий король, и ты обязана подчиниться мне». «Вебранд!» «Пожалуйста, не разговаривай так со мной!» Прошу мягко, но вижу, что он не слышит меня. Его глаза опять стали темно-синими и холодными, как неспокойное море. «Как? Ты не хочешь быть со мной? Не любишь меня и не готова стать моей женой? Ответь сейчас же!» «Да что это с тобой? Я не узнаю тебя!» Отстраняюсь и, глотая слезы, делаю шаг назад. «Мне надо побыть одной!» Разворачиваюсь и бегу по лестнице в свою комнату. «Лилиана!» Кричит так громко, что я затыкаю уши и останавливаюсь. Смотрю на него сверху вниз и укоризненно качаю головой. «Ты моя! Моя! И больше ничья!» «Ну и чего ты так раскричался?» Слышу мягкий голос Мэри, но все равно бегу дальше. «Мне нужно в свою комнату. Я так устала за сегодняшний день и ночь, что единственное, чего хочу, укрыться одеялом и не вылезать оттуда до утра. Лилиана!» Мэри тихо царапается в дверь и открывает ее. Заглядывает и улыбается. «Можно войти?» «Да». Отрываю голову от подушки и смотрю на свою подругу. «Заходи. Ты одна?» «Конечно. Твой разгоряченный жених вышел на улицу, чтобы остыть. Точнее, мой сын его вывел». «Вывел?» Хмурю брови. «Как это? Мне кажется, они разных весовых категорий». «Но кровь-то одна. Оба вспыльчивые и обидчивые. Думаю, они найдут общий язык». «Не хочу ехать с Вебрантом в королевский замок», произношу дрожащими губами. «Я боюсь». «Ничего не бойся, Лилиана. Раз твой принц приехал за тобой, значит, он знает, что делает». «Король меня уничтожит!» Резко переворачиваюсь и не замечаю того, что мое платье загибается, оголяя бедро. «Ой!» «Что это?» Мэри смотрит на мою ногу и резко хватает меня за руку, которая пытается отдернуть платье обратно. «Метка?» Ухмыляется и проводит пальцем по месту, которое последние несколько дней невероятно жжет. «О чем ты говоришь? Это просто родимое пятно». Смотрю на него и вижу, что оно выросло, наверное, раза в два, с того дня, когда я видела его в последний раз. «Я так и думала. Ты истинная снежного дракона Вебранта второго Винтера». «Нет». Отрицательно качаю головой. «И будущая королева Дуачейла».